Третьей в списке значится ослепительно красивая зеленоглазая эльфийка с огненно-рыжей гривой волос, беспечно колышущейся вокруг ее хрупкой фигурки. Судя по сверхкороткой юбочке и дерзко задранному подбородку, она в принципе не знает, что такое не быть в центре внимания. А еще леди Мирин является талантливым стихийником с преобладающей энергией воздуха и сертифицированным боевым магом-защитником, что только добавляет ей самоуверенности. В моей обычной жизни я побаивалась и избегала таких ярких девушек, фантазируя их стервозными и высокомерными. И теперь не знаю, она нам действительно не подходит или это мое предубеждение и банальная женская зависть. Не создаст ли она проблем больше, чем может потенциально решить? В любом случае пытаюсь быть тактичной. Леди Мирин, вашему бесценному опыту и таланту будет мало возможностей для реализации в стенах нашего клуба. Это всего лишь настольные игры, беседы за чашечкой чая о погоде и природе. Она лукаво улыбается. И всего лишь возможность общаться с самыми умными холостяками столицы в неформальной обстановке. Так, теперь я хотя бы понимаю ее мотивы, уже легче. Вы кажетесь мне невероятно красивой и амбициозной. Но я опасаюсь, что ваша слишком яркая внешность, демонстративно кашусь на ее голые коленки, будет отвлекать игроков и смещать акценты. Задача же ведущего – быть в тени. Мне нужен человек, способный увидеть напряжение во время игры и вовремя отреагировать. Утешить проигрывающего, остудить разъяренного, расшевелить заскучавшего. А это возможно сделать, только если чутко настроен на других, а не акцентируешь внимание на себе. Замолкаю, потому что леди оценивающе смотрит на меня, поигрывая маленькой шаровой молнией в тонких пальчиках. Очень немногие люди находят аргументы мне отказать. Я впечатлена. Все, чего я добилась, не было сделано коленками. Ася, вы недооцениваете мои способности. Мне становится стыдно. Ведь правда, я же о ней ничего не знаю, кроме специализации и того, что это приятельница Риева. Хорошо. Сегодня вечером соберутся мои друзья и ведущие клуба, будем изучать правила и играть. Я приглашаю вас к себе домой в качестве подруги лорда Риевина и леди, с которой мне было бы интересно познакомиться поближе. А к вопросу о вашей роли в клубе мы сможем вернуться позже, если вы этого захотите. Что скажете? Шаровая молния растворяется в воздухе, согласна. Что же, основные вопросы решены, можно прощаться и идти готовиться к вечернему действу. В этот раз у меня ожидается действительно много гостей. Глава 10. Большинство магически одаренных жителей этого мира имеют только один камень, усилитель сигнала, и через него мысленно дотягиваются до нужного абонента. Но с моей общительностью и разбалансированным эмоциональным фоном носить мне полные карманы индивидуально настроенных камней, по числу друзей. Проблема в том, что они все рыженькие и примерно одной формы. Вот как отличить, по какому камню шептаться с Колиной, а через какой договариваться с лордом Арба о составе гостей на открытие клуба. Интересно, если я фломастерами их подпишу, это создаст помехи. Со второй попытки связываюсь с Колей, она согласна приехать пораньше. Подруга соблазнительно хрустит булочкой из кондитерской госпожи Тиши, и у меня тут же текут слюнки. Смеется, обещает привезти с собой побольше. Сегодня у меня нет настроения готовить. Все равно таких объемов я не осилю. Так что заказываю только восхитительную розовую рыбу в кляре из соседнего трактира, остальное должны подвести гости. Здесь принято, что угощение выставляют хозяева, но эти проглоты у меня почти каждый вечер висят. Так что я приучаю их к собственному ощущению справедливости формулировкой «пусть каждый привезет свою любимую закуску, а мы заценим». До прихода гостей еще 3 часа. Предстоит сделать 2 сверхважных дела, купить новое платье и принять ванную. Как же хорошо, что торговый квартал близко. Влетаю в знакомую лавку, жадными глазами пробегаю по ряду манекенов, я примерно представляю, что хочу надеть сегодня. Мне еще лорда соблазнять, или ему меня, как пойдет. Вспоминаю его признание 3-й день «хочу тебя отшлепать» и улыбка опять сама собой выползает на лицо. Кажется, я догадываюсь, какая часть моего тела ему особенно приглянулась. Хороший выбор, мне тоже она нравится, сидеть на ней мягко. Значит, будем подчеркивать. Выбираю платье, которое лучше всего сядет по фигуре, цвет пока не важен. Нахожу персиковую прелесть. Кружевные рукава, небольшой треугольный вырез, в котором можно увидеть только намек на ложбинку, Вся остальная роскошь прикрыта ручной вышивкой. Юбка, плавно обтекающая бедра, сужается к коленям и вновь разлетается косым подолом. Я еще раз осматриваю себя в зеркало. Вроде и закрыто все, но очень аппетитно. То, что надо. Колина приезжает совсем пораньше, буквально поняв мою просьбу, зато с булочками. Платье она оценивает восхищенным о и беспокойством, что теперь Риевин от меня точно не отлипнет. Я скромно молчу про то, что оно вообще-то не для него. Мы устраиваемся в гостиной, и я задумываюсь, с чего начать. У тебя были ко мне вопросы. Я готова ответить на любые, а у меня интимные. Я догадалась, шепчет она, заговорщицки оглядываясь по сторонам. Кажется, мы одни. Спрашивай. Ладно, начну издалека. У людей в этом мире растут волоски на коже, кроме головы, ресниц и бровей. Хорошо, отвечу тоже издалека. Она достает из сумки баночку с розовым содержимым. Это депиляционный крем. Один раз намажешь все места, смоешь водой, месяц идеально гладкая кожа. Пользоваться строго в перчатках, а не под крышкой, увидишь. И не чаще раза в месяц. Ну и еще не вздумай почесать бровь испачканным пальцем. Будешь красоткой, пока к целителю не попадешь. Спасибо. Ты его для меня купила? Да, вчера еще. Это подарок. Мы же девочки. Спорим, я знаю, про что будет следующий вопрос. Снова ныряет в сумку, выныривает с запечатанной коробочкой. В ней небольшой цилиндр, он гибкий и тоненький, даже девственницы могут использовать. В эти дни вводишь внутрь и забываешь, пока все не закончится. Потом достаешь и укладываешь в контейнер до следующего месяца. Он работает по принципу унитаза, сразу уничтожая лишнюю органику. Многоразовый, лет на 5 хватит. Я в шоке. Вспоминаю полку в шкафу в спальне, забитую гигиеническими средствами, привезенными из дома. Лучше бы больше игр взяла. Имей в виду, я сейчас опять тебя обниму, строго предупреждаю я и лезу обниматься. Как же мне повезло с подругой. В этот раз она не вырывается, и даже сама прижимается в ответ. Спасибо тебе. А теперь ты ответишь на мой вопрос. Коля довольно улыбается. Какой? Растут ли волоски где-то еще? Аська, ты зануда. Или это тебе для работы? Ну, мне любопытно, какая степень гладкости считается красивой. Я поняла. У людей сейчас модно полностью без волос, но лет 20 назад делали особые стрижки на этом месте, украшали и все такое. Угу, а не у людей. У эльфов от природы нет лишней растительности, нигде. Тролли и гномы, наоборот, очень волосатые. И оборотни тоже. А волшебные создания ближе к энергии, чем к материи. Заметив мой изумленный взгляд, она поясняет. Лесные духи, стихийные элементали, саламандры, дракониды и прочее. Я и не знала, что они есть в этом мире. Так, не отвлекаемся. Как у вас принято предохраняться? От чего? От нежелательной беременности. Подруга на минутку подвисает, как будто обрабатывает непривычный словесный оборот. Аська, это абсурд. Если произошло зачатие, значит оба родителя этого хотели. И никак иначе. А случайно? Нет. Правильно ли я тебя поняла? Если двое людей занимаются сексом и хотя бы один из них не хочет сейчас завести ребенка, то беременности не наступит. Именно так. Прекрасно. Это упрощает жизнь не только мне, но и всем жителям этого мира, позволяя быть намного счастливее. А может быть так, что пара хочет ребенка, но не получается. Бывает. Идут к целителю и проблема лечится. У вас не так. У нас с этим все очень плохо. У меня от таких мыслей всегда портится настроение. И случайно залететь легко, и желанное чадо бывает невозможно зачать. Поэтому в моем мире много ненужных, брошенных детей и несчастных одиноких взрослых, не познавших радость родительства. Грустно все это. Слушай, давай я тебе какой-нибудь фильм из моего мира поставлю посмотреть, а то у меня тут еще кое-какие дела остались. Запускаю на ноутбуке Хоббита и предупреждаю, что мои знания об эльфах, троллях и гномах взяты именно оттуда. Пусть она сравнит, а потом расскажет отличия. Когда я выхожу из ванной комнаты, красивая и чистая, Коля сидит встрепанная и какая-то помятая. Только спустя пару мгновений я понимаю, что она все это время хохотала до слез. Тут же получаю подробную справку. Ее вынесла мысль о том, что гномы могут быть воинами. Ты видела их рост, их короткие руки. Какой кузне воин, о чем вы? Ой, я не могу больше. У нас в мире гномы тоже невысокие, плечистые и бородатые. Они знамениты учеными за счет долголетия и въедливого характера. Ремесленники хорошие, маги попадаются. Но осваивать военное искусство, отбирая хлеб у длинноруких людей и эльфов, никогда. Что еще? Тролли не могут окаменеть от солнца, это полный бред. Они полуразумные стайные животные, с хорошей регенерацией, теплокровные и живородящие. Эльфы не живут в лесах, их государство называется Эления, наши западные соседи. Из луков, конечно, тоже могут стрелять, но арбалеты мощнее. Эльфы прекрасные мечники, их реакция лучше человеческой, и система воспитания поощряет физическое развитие. И очень сильные маги, причем самой разной направленности. Между нашими народами в древности случались территориальные разногласия, но последние тысячелетия мы мирно и взаимовыгодно общаемся. А есть кто-то, с кем Миасситья конфликтует? Нет, внешних врагов у нас нет, мелкие набеги кочевников с юга не считаются. А вот внутренние дрязги бывают, то одна область хочет отделиться, то другая. Зачем им это, не понимаю. Наш король справедлив, налоги умеренные, к проблемам в провинциях внимателен. Не иначе, у кого-то честолюбие на мозг давит, Коля неодобрительно качает головой. Я осмысливаю новую информацию. Сколько живут люди? Обычные жители около 200 лет, если вовремя к целителям ходят. Маги дольше, от личной силы зависит. Эльфы и гномы около 300. Но бывают и совсем древние, архимагу Дивейну, например, больше 700 лет. Милая, а ты гостей в халатике будешь встречать? Ой, буквально за 10 минут запрыгиваю в симпатичное белье и новое платье, подставляю голову под волшебные руки Коллины. Успела. Гости приезжают почти одновременно и вновь я собираю восхищенные ахи и комплименты на тему, как я прекрасна сегодня и как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. От избитой формулировки ноют зубы. Я им рада, конечно, рада, я люблю гостей. Но привычно волнуюсь и тревожусь, как все пройдет. И Сейшея все нет. Они приходят все вместе, лорды-приятели и миниатюрная эльфечка, вызывающая у меня столь противоречивые чувства. Я опять смущаюсь, стараясь смотреть только на Риевина и игнорируя мое ушастое наваждение. Да я просто не понимаю, как к нему обращаться. Окончательно разнервничавшись, ухожу в ванную успокаиваться. Нас сегодня 10. 5 девушек и 5 мужчин, 2 эльфов и 8 людей, 3 аристократов и 7 обычных смертных, 6 моих друзей, 2 подчиненных и 1 не пойми кто. Совершенно не представляю, как мы все, такие разношерстные, уживемся на 30 квадратных метрах моей гостиной. Ладно, поздно уже всех выгонять по домам. Я обязана быть хозяйкой вечера. Позаботиться о закусках, перезнакомить новеньких, показать, где находится туалет, что там еще полагается делать на официальных приемах. Представляю, сколько времени у меня сейчас займет возня с продуктами, и как неловко будут скучать мои гости. Ненавижу такие моменты. В полном душевном раздрае захожу на кухню и обнаруживаю там абсолютно всех гостей, дружно раскладывающих снедь по тарелочкам, открывающих вино и режущих яблоки-бананы. Сирин в знакомой позе целует листья руку, Коля уже ставит чайник, рыжая и наглая пальцами размазывает какой-то паштет по фигурным кусочкам хлеба, напивая себе под нос что-то не совсем пристойное. Сей таскает готовые тарелочки в гостиную, и эта уютная суета разом согревает меня, заставляя выдохнуть и расслабить сведенные заботами плечи. Вечер будет отличным. В порыве благодарности обнимаю первое попавшееся тело. Судя по ответной нежности, это Мих. Целует меня в макушку, гладит по плечу и идет дальше расставлять бокалы, он явно назначил себя барменом. С совершенно счастливой улыбкой разворачиваюсь, напарываюсь на тяжелый взгляд Сейшея. Пока торможу в проходе, Ривин знакомым жестом хватает меня за талию, приподнимает и опускает уже в стороне, пропуская мимо тянку с подносом чего-то вкусно пахнущего. Когда я снова могу обернуться, Сейшей уже уходит в комнату со следующей поклажей. Как бы с ним переговорить? Камень связи. В спальне наверху отыскиваю его камешек, тянусь мыслями. Да, Ася. Сей, я спросить хотела, как мне тебя называть при всех? По имени, как Ривина, в его голосе мне слышится отстраненность. Не понимаю, он что, жалеет о том, что было вчера? Может, я вообще не в его вкусе? Не жалею, не в моем. Амулет на день, ты фонишь на весь дом. Бросаю камень связи на кровать, поспешно вешаю на шею его амулет. Что-то тонкая нитка и серый ромб не смотрится с этим платьем. Предлагал ведь эльф вчера невидимость наложить, что же я не согласилась. А сегодня, похоже, лорд передумал проявлять внимание. Не в его вкусе. Вчера я что-то этого не заметила. Моя фигура всегда меня устраивала. И грудь тяжелая, и за попу подержаться можно, а на фоне узкой талии так и вовсе образец мягкой женственности, по нашим меркам. Но если ему нравятся эльфийки, типа той же Мирин, тоненькие и хрупкие, с маленькой грудью и попкой с кулачок, а я для него жирная невоспитанная корова, которая его домогается. Стоп, отставить самокритику. То, что я не в его вкусе, не делает меня автоматически страшной или убогой. Я хорошая, он хороший. Просто мы совсем разные, он эльф, маг, аристократ. Ему небось и жениться придется на ком-то из его круга. А я обычная женщина, не самая молодая и жутко замороченная. И в самом скором времени надеюсь вернуться домой к любимой дочке. Наверное, дома я еще какое-то время буду постукивать по стене, чтобы полы стали чистыми. Вот поэтому я точно буду скучать сильнее, чем по прекрасному лорду, внезапно ворвавшемуся в мою жизнь и также внезапно из нее слинявшему. Все-таки снимаю амулет с короткой нитки, перевешиваю на длинную золотую цепочку. Теперь тяжелая подвеска скрывается за корсажем, и только сужающаяся к центру цепочка невольно заставляет следовать за собой взглядом. Ну и неплохо. Я не дам никому испортить мне настроение. Спускаюсь к гостям вниз, спокойная и умиротворенная. У меня с собой 4 коробочки на сегодня. Во все точно не успеем, но хоть прорекламирую. Алхимия. Спокойная. Каждый имеет на руках карточки с ингредиентами для зелий и рецепты, по которым их надо готовить. За сваренный рецепт получаешь очки, выиграет тот, у кого их больше. Думать надо, но это скорее тактика, а не стратегия. Чем пожертвуете, а что будете хранить до конца игры, в надежде наткнуться на редкий ингредиент и заработать одним ходом много очков. Гномы. Веселые. Каждый втайне от других получит какую-то роль, хорошего или плохого гнома-вредителя. Все игроки по очереди выкладывают на стол карточки с кусочками лабиринта, чтобы по нему пройти к заветному кладу. Но хорошие гномы будут строить дороги и мосты, а плохие – ловушки и тупики. Кстати, внутри хорошей гномьей общины не все гладко. Есть клан синие и клан зеленые, они враждуют, не пуская конкурентов к сокровищам. Нужно целенаправленно делать гадости, ломая соперникам рабочий инструмент и мешая строить лабиринт. Если к концу игры золото найдено, выигрывают работяги, если нет, вредители. Эволюция. Поиск баланса. У вас на руках много карточек со свойствами животного. Большое, паразит в шерстке, летающие, ядовитые, умеет отбрасывать хвост, хищник и так далее. Ваша задача создать из них свое животное, суметь его прокормить и уберечь от нападения хищников. Чье животное выживет к концу игры, тот и победил. Герои. Интересное, но сложное. У каждого из вас есть слабенький персонаж первого уровня. Его атака и защита равны единице. По ходу игры вам будут попадаться монстры, которых надо победить. Справился, получи новый уровень, усиливай свою атаку, наращивай доспехи, обучайся заклинаниям и другим новым фишкам. Кто первый достигнет 10 уровня, то есть победит 10 монстров, тот и выиграл. Но каждый герой подвергается нападению не только нарисованных врагов, но и других игроков. Развиваться под таким прессом будет очень непросто. Во что хотите сыграть? В целом, мои такие разные гости вполне ладят между собой. Мирин выпендривается, конечно, но это обосновано ее ролью, так что почти и не раздражает. Ладно, пусть поработает в клубе, я не против. Сиши ведет себя так, будто вчерашнего вечера не было, спокойно разговаривает со мной, иногда подшучивает, страстных взглядов не бросает и вообще до отвращения приличен. Ближе к полуночи мои ведущие удаляются, в доме остаются только друзья и эльфийка. Поиграем в мафию. Получив дружное согласие, объясняю правила. У нас 7 участников, так что 7 ролей. Преступник, он же мафия, каждую ночь кого-то убивает, целитель пытается спасти жертву, а задача шерифа вычислить убийцу. Остальные 4, мирные жители. Я раздаю всем случайные карточки роли и игра начинается. Город уснул, вкратчиво сообщаю я. Все участники зажмуриваются. Просыпается мафия. Сиши открывает глаза, но не торопится выбирать свою жертву. Он смотрит только на меня, и тишина между нами начинает звенеть от напряжения. А потом он ухом показывает на сидящего по соседству меха, подмигивает и закрывает глаза. Автоматически озвучиваю следующую фазу. Мафия засыпает, просыпается шериф. Тиана хищно осматривается, вычисляя злодея. Кивает на Сирина, вопросительно смотрит на меня. Я отрицательно качаю головой. Шериф ошибся. Он засыпает, просыпается целитель. Леди Мирин выбирает исцелить Немеха, так что ему окончательно крышка. Наступило утро, город проснулся. Сегодня ночью был зверски загрызен мих. Прости, друг, ты выбываешь. У тебя есть право предсмертного хрипа. Мих артистично сипит что-то типа «ищите женщину» и демонстративно скукоживается в своем кресле, агонизирующе подрыгивая пяткой. Карта его роли тут же вскрывается, и все убеждаются, что погиб мирный житель. Следующий этап игры – дневной. Жители обсуждают ужасное происшествие в свободном режиме, строят предположения и пытаются обвинить хоть кого-нибудь. Шерифу невыгодно себя раскрывать, тогда его убьют в ближайшую ночь. Я отвлекаюсь от обсуждения, вспоминая эту наглую провокацию. Что это было вообще? А ведь скоро город опять уснет, и проснется он. Мы решили, что мафия Сирин. Только у него был мотив, еще в академии Мих одолжил у него десятку и до сих пор не отдал. Так что это месть. Отчаянные вопли это не я. Игнорируются, большинство голосует за то, чтобы повесить Сирина как убийцу. Его карта вскрыта, мирный житель. Последнее слово. А я же говорил. Город уснул, мой голос срывается в предвкушении. Просыпается мафия. Сей открывает глаза и смотрит на меня так, что хочется самой подойти и впиться губами в эти чувственные пухлые губы. Вопросительно поднимаю брови. Эльф медленно, не отводя взгляда, кивает головой на Тиану. Интересно, как он вычислил в ней шерифа? Она что, где-то в спорах прокололась, слишком сильно защищая Сирина? Проникновенный взгляд вновь прячется за длиннющими ресницами. Как же он красив, зараза такая. Мафия уснула, просыпается шериф. Тиана долго думает. Она еще не знает, что уже почти не жилец, и у нее есть призрачный шанс, что леди Мирин будет лечить именно ее. В конце концов она упирается взглядом в Сейшея. Да, и шериф знает, кто скрывается под маской мафии. Он засыпает, просыпается целитель. От выбора леди сейчас зависит результат игры, если сможет угадать, что под прицелом Тиана, то победа на стороне сил добра. Если ошибется, город остается без шерифа, и Сейшей стопроцентно выигрывает. А она не дура, это странная эльфийка, Тиана остается в игре. Город просыпается в полном составе. Какой-то везунчик восхищенно потирает след от подорожника под правым соском, ведь именно так отважный лекарь вернул его к жизни этой темной ночью. Я несу полный бред, но мне любопытно, что будет делать Сей. Шериф его узнал, и теперь последует сцена разоблачения. Я шериф, внезапно заявляет этот наглец. И сегодня ночью мне стало известно, что убийца, Тиана, дело закрыто. Повесим ее, кто за? Ривен и Коллина автоматически поднимают руку вверх вместе с ним. Мир, не тормози, поднимай руку. Нет, Рейв, тебя развели. Я целитель и сегодня ночью лечила Тиану. Она шериф, а убийца твой драгоценный эльф. Сейшей склоняет голову в знак поражения. Глава 11. Закрыв дверь за последним человеком, я перетаскиваю тарелки и бокалы в мойку, уже привычным жестом стучу по стене, прося ее прибрать крошки со столов. Неожиданно вспоминаю, что сегодня вечером ни разу не смотрела расписание, а ведь там уже мог появиться какой-нибудь клиент. Вот хороша я буду, если не приду. Идти на улицу в такую темень не хочется совершенно, но добросовестность требует немедленно проверить и перетащить расписание в жилую часть. 20 раз напомнив себе, что оградка вокруг дома декоративная только внешне и что чужих она в любом случае не пропустит, я осторожно высовываю нос из дома. Темноты я тоже боюсь, ага. Бегу тихой мышкой вдоль стены, сжимая в руке подол еще не снятого платья. Ну точно. Завтра меня ждут 2 новых клиента. Возвращаюсь домой уже гораздо спокойнее и замечаю на территории моего сада высокую широкоплечую фигуру, стоящую ко мне спиной и рассматривающую звезды. «Зачем ты вышла?» – спрашивает он у неба. «Расписание забрать. Ну зачем же ты вышла?» Сейшей все-таки оборачивается и медленно идет ко мне. «Теперь это уж что? Пойдем, угостишь меня чаем, ты это любишь». Я послушно иду за ним на кухню, не совсем понимая, почему он не уехал вместе с остальными, И почему не вернулся сам, если хотел остаться? Мы устраиваемся в креслах напротив, я подаю ему кружку с горячим чаем. Он даже не пытается делать вид, что пьет, и вообще выглядит грустным и задумчивым. «Сей, что происходит? Я тебя хочу», — говорит это печальное привидение. «И это меня огорчает, что я там думала, что этот мужчина достаточно умный, чтобы не делать проблему из необременительной связи. Умный, возможно, а вот не делать проблему, не про него, явно. Хорошо, поработаем по специальности. Почему тебя это огорчает? Потому что получится, что я тобой воспользуюсь и брошу. А ты хорошая, не хочется тебе больно делать. Да и чувствительная сверх необходимого, еще сделаешь с собой что-нибудь. Вот интересно, как должна реагировать обычная девушка на такое лестное предложение. Давай переспим, но только один раз, а потом ты меня не увидишь. Но ты будешь страдать по мне, потому что я такой мега офигенный, так что я передумал, ничего не будет, ведь ты такая хорошая. Чувствую, что начинаю злиться. Между прочим, до всех этих признаний меня бы устроил секс на одну ночь, но теперь что-то совсем не хочется. Ты прав, давай дружить домами. Не получится, его голос так же тих и спокоен. Это почему же? Потому что я уже здесь, а ты в этом платье, неожиданно он срывается на рык. О чем ты думала, когда его надевала? Так хотелось перед ненаглядным мехом повертеть с шикарной задницей. Я заколебался обновлять иллюзию на своих штанах каждый раз, когда ты наклонялась что-то поднять. Ну уменьшил бы размерчик, ты же умеешь. Вот теперь надо мной возвышается разъяренный мужчина, в любой момент готовый наброситься. Не-не-не, второй раз я этого не выдержу. Боком кувыркаюсь из кресла, пытаюсь убежать в холл. Моя ошибка, нельзя убегать от хищника. Я даже не замечаю, как он срывается с места, но оказываюсь прижата к стене, запястья железной хваткой зафиксированы над головой. Перед взглядом маячит светлая рубашка, пуговицы частично расстегнуты, и я вижу литые мышцы груди с маленькими коричневыми сосками. Невольно сглатываю, чувствую, как взволнованно поднимается сейчас моя грудь, в попытках восстановить дыхание, и как сладостно теплеет низ живота от беспомощной доступности моей позы. Медленно, невыносимо медленно он прижимается ко мне, и я ощущаю его тело каждым сантиметром своего. Моя женская сущность требует поддаться, стать еще мягче, принять в себя. Трусь об него бедрами, и он рычит в ответ, собственнически обхватывая свободной рукой ягодицу, прижимая к себе еще крепче. Твердая выпуклость штанов, толкающаяся мне в живот чуть ниже пупка, не оставляет сомнений в его намерениях. Из последних сил сдерживаю желание прижаться губами к мужской шее и ощутить, наконец, ее вкус. Запах его кожи сводит меня с ума. «Посмотри, мне!» В глаза, раздельно и хрипло произносит эльф, чуть отстраняясь. Запрокидываю лицо и меня обжигает голод и желание в его горящем взгляде. Рука на ягодице ослабляет хватку, переключившись в режим исследовательских поглаживаний. Мои запястья свободны, и я ныряю под его рубашку, касаюсь спины, наслаждаясь теплой гладкостью кожи. Мягкие губы требовательно сминают мои, я таю в сладостном и упоительном поцелуе. Он бесконечно нежен и деликатен, ровно до того момента, пока я не кусаю его за нижнюю губу, сама врываясь языком в его рот. Моя попа оказывается сжата уже двумя руками, а меня исступленно целуют, по-хозяйски исследуя мой рот, посасывая кончик языка. Его руки стремительно и жадно блуждают по моему телу, обхватывают грудь, гладят поясницу, спускаются ниже, едва касаясь пальцами голени, рывком задирают платье до пояса, и я неожиданно осознаю себя, сидящий на перилах лестницы, обхватив его бедра голыми ногами. И все это не отрываясь от моих губ. Вцепляюсь в эльфийские уши, сильно потираю чувствительный кончик. Сей бормочет что-то неразборчивое, одним пальцем сдвигает трусики в сторону, я чувствую горячую головку, прижатую к истекающему лону. Весь мир, все ощущения устремляются к этой точке. Я больше не ощущаю запахов, звуков, нежной кожи под руками. Мое тело превращается в единственный нерв, рецептор которого сейчас раздражен из-за этого чертового промедления. Мне почти больно от гложущей неудовлетворенности. Скулю, дергаю его за ухо и выгибаюсь бедрами навстречу одновременно. Этого он уже не выдерживает, входит в меня одним плавным движением, до конца. Кричу и сладострастно изгибаюсь ему навстречу. О, это восхитительное чувство заполненности, только оно сейчас имеет значение. Ну давай же. Требовательно смотрю ему в глаза, нетерпеливо ерзаю, стремясь получить больше ощущений. Кусаю его губы, рычу, бью пятками. Но сей неподвижен, он пожирает мое лицо взглядом, впитывая оттенки моего неудовольствия, наслаждаясь своей властью над моим телом, беспомощно нанизанным на его орган. И только неподдельная ярость в моих глазах заставляет его начать двигаться. Медленно, длинно, каждый раз насаживая меня до конца. Я неистово извиваюсь, не способная ускорить эту сладкую пытку. Пою свое «а в такт» каждому движению, напрягаю внутренние мышцы, инстинктивно стремясь продлить слияние, удержать в горячем влажном плену то, что приносит столько сытого удовольствия. Решительно тянусь к его уху губами, на этом он все-таки теряет контроль, стискивает мои бедра и неистово двигается, удерживая на месте сильными руками. Я опять кричу от восторга и запрокидываю голову, погружаясь в свои ощущения. Мир вновь перестает существовать. Острое наслаждение растекается по бедрам, пульсирует в животе, стреляет огненными искрами к соскам. Мне кажется, что он пронзает меня до подбородка, что я вся, целиком, всем телом должна упруго обхватывать ствол, удерживая в себе и не выпуская. Сей не снижает темп, вбиваясь в меня ритмично и неумолимо. Меня трясет и выгибает дугой, я вцепляюсь в его плечи, наверняка оставляя кровавые лунки, но контролировать что-либо уже не в силах. В последний раз глотаю ртом воздух и замираю на вдохе. Когда зрение проясняется, я понимаю, что, растворившись в собственном экстазе, пропустила высшую точку сея, он уже просто обнимает, уткнувшись лицом мне в шею. Осознаю, что раздеться не успели ни я, ни эльф, и мы представляем собой статую, что бывает, когда приспичит прямо здесь и сейчас. А еще ноют губы, истерзанные поцелуями, и явно нужно в ванну. И мне умопомрачительно хорошо. Говорить не хочется, хочется помыться и спать. Кажется, Сиши это понимает, потому что молча подхватывает меня на руки, легко касается губами виска и несет наверх. Закрываю глаза, впервые в жизни не пытаясь кокетливо просить поставить меня на место, двигаться самостоятельно нет ни моральных, ни физических сил. В ванной сей устраивается на подлокотнике кресла, подгребает меня к себе поближе и начинает медленно раздевать, едва касаясь губами оголяющейся кожи. От дорожки вкрадчивых поцелуев вдоль позвоночника по спине пробегают мурашки. С секундной заминкой эльф справляется с застежкой бюстика, и его сильные руки обхватывают обнаженную грудь, гладят мягкие полушария, задевают соски. Это приятно и слегка возбуждает. Ощущаю спиной длинный выдох, как будто мужчина заставляет себя успокоиться. Медленно стягивает с меня трусики, и моему мягкому месту тоже достаются легкие жалящие поцелуи. Я все-таки нахожу в себе силы оторваться от соблазнителя и забросить себя в теплую воду. Хорошо. Лениво рассматриваю, как сей раздевается. Он двигается так плавно и естественно, что начинаю подозревать в нем танцора. И тело как раз подходящее. Широкие плечи, рельефный пресс, узкие бедра, без единого волоска, длинные мускулистые ноги. Спутанные черные волосы чуть ниже линии плеч придают ему романтический вид. И эти уши. Взгляд невольно возвращается к бедрам, даже в спокойном состоянии размер вызывает крайнюю заинтересованность. Знакомо ноют ладони, требуя немедленно потрогать все, что вижу. Заметив мое неприкрытое любование, этот образец мужского магнетизма поворачивается спиной, сцепляет руки в замок за головой. Красуется. Ну точно. Еще и ягодицами играет, зараза такая. Ты прелесть. Разворачивается обратно, глаза смеются. Одним движением запрыгивает ко мне, помахивая захваченной по пути баночкой с гелем для душа. Я вяло наблюдаю, как мужчина намыливает свои ладони и ловит мою ногу. О, боже мой! Откидываюсь на бортик, ловя кайф от массажа. Его руки ласково скользят вдоль моей стопы, проникают длинными пальцами между пальчиками, вызывая инстинктивные извивания и постанывания. Нежные поглаживания достаются голеням, ямочкам под коленями, бедрам. Особенно тщательно он разминает мои ягодичные мышцы, и от такого неприкрытого лапания мне снова становится горячо. И этот взгляд, темный, манящий, так мог смотреть первый искуситель на первую женщину, предлагая отведать запретного. И я таю под этим взглядом. Сей отводит мою ногу в сторону, скользит по раскрывшимся влажным складочкам, слегка проникая пальцами то в одну, то в другую дырочку. Несмотря на глубокую удовлетворенность, я снова начинаю заводиться. А этот, не знаю, как назвать, оставляет в покое чувствительную зону и как ни в чем не бывало переключается на намыливание спины и живота. Разочарование выдергивает меня из блаженного транса. Это что, месть за собственную вынужденную несдержанность полчаса назад? Ну уж нет, я уже настроилась. Сцепляю ноги на его пояснице, разворачиваю бедра под другим углом, чтобы насадиться самостоятельно. Он уворачивается и ощутимо кусает меня за плечо. Дикими глазами смотрю на него. Рано. Что же, ты сам напросился. Когда ты решишь, что уже нет сил терпеть, я тоже скажу рано. Чувствую, как поднимается совершенно иррациональная обида. И он сразу обнимает меня, целует глаза, нос, губы, подбородок, снова глаза. Сжимает крепче, шепчет в ухо. Ты сейчас открыта для меня. Подожди, не дергайся. Я не читаю твои мысли, клянусь. Но ощущаю твои эмоции, как свои, это невероятно волнующе. Такая страстная, чувствительная, нетерпеливая. Это сводит меня с ума. Я хочу показать тебе, сколько утонченного удовольствия можно получить, если никуда не торопиться. Моя обида истаивает, растворяется без остатка. Под тихой лаской его рук затихает привычное беспокойство. Остается только ощущение парения в теплой воде, покой и приятная расслабленность. Сиши достает меня из воды, укутывает в большое полотенце. Такая мягкая, такая податливая, такая желанная. Твоя суть, женщина. Ты создана, чтобы давать мужчине наслаждение. Он шепчет что-то еще, укладывая меня на кровать и устраиваясь рядом. И вновь его руки путешествуют по моему разомлевшему телу. Кажется, его сейчас ждет крупное разочарование, потому что сил на второй заход у меня нет. Поэтому урчу что-то благодарно удовлетворенное в ответ на прикосновение, сворачиваюсь в клубочек прямо под гладящей рукой и уплываю в сон. На фоне зеленых гномов, обвиняющих друг друга в убийстве Сирена, ощущаю, как эльф нежно целует мое плечо и накрывает одеялом. Утро. В кровати я одна. Мои вещи аккуратно сложены на кресле. Тишина. Впору усомниться, а было ли что-то. Потягиваюсь всем телом. Ох, было. Вспоминаю особенно яркие мгновения вчерашнего безумства, улыбаюсь довольной мартовской кошкой. Остается самая малость, понять, как теперь общаться с мистером «я тобой воспользуюсь и брошу». Ладно, пусть будет первый шаг за ним. С сожалением напоминаю себе, что скоро два клиента подряд, и неплохо было бы начать приводить себя в порядок. Мой завтрак прерван появлением курьера, доставившего гигантский букет белых лилий и продолговатую коробочку в подарочной упаковке без записки. В коробочке переливается золотом ювелирный гарнитур, вычурное массивное ожерелье с красными прозрачными камнями и такие же серьги. Я в смятении. Помню, подарки просто принимают. Хорошо, приняла. Но я ненавижу лилии, от их тяжелого запаха почти сразу начинает болеть голова. У меня не проколоты уши, и я не ношу тяжелые украшения на шее. Слишком тревожно. Я вообще не ношу украшения, не умею, да и ни с чем. Дома лишние деньги я предпочитала тратить на юга с дочкой, а не на золото бриллианты. Нет, у меня было дежурное колечко, тонкая цепочка и браслетик на руку, подарки от мамы на дни рождения. Но расширять свой арсенал аксессуаров я не стремилась. Почему-то от дорогого, но безличного знака внимания у меня остается неприятный осадок. Хотя чего я хотела? Он ничего обо мне не знает. Я о нем тоже, даже сколько ему лет. Ну не угадал мужик с подарками, чего носом крутить уговариваю я саму себя. Только вот отсутствие записочки с простым спасибо все-таки царапает. А вдруг здесь так не принято, опять пытаюсь оправдать эльфа. Ась, не обманывай саму себя. Он так страстно целовал твое ушко, неужели не успел заметить, что серьги там не предполагаются? Ему просто все равно. Быстренько смиряемся и идем работать. Я грущу еще минут пять, но все с самого начала было предельно очевидно. Одна ночь. Зато какая. Здоровая жизнерадостность все-таки берет верх. Вперед, терапить всех желающих и нежелающих. Глава 12. Нового клиента зовут Джуит. Он большой и вдоль и поперек. Русые волосы растрепаны, длинная челка лезет в глаза, трехдневная щетина на высоких скулах придает лицу оттенок брутальной мужественности. Одет в широкую белую рубаху, стянутую на поясе плетеным ремешком, и зеленые просторные штаны с растительным орнаментом. Хорошо хоть не босиком. Этот огромный дядька напоминает былинного богатыря. Меня колет любопытство, это его реальные размеры или он компенсирует себе нехватку чего-то, уверенности в себе, например.